Тебе не жаль его? Жаль, но я ничего не могу с собой поделать. Но у тебя и желания нет что-то сделать. Она задумалась. Главное для меня — отыскать правду. Когда я найду ее, я ее раба. Правда у Александра? Можно сказать и так. Она может быть у Александра, если Маркел виноват. Но разве есть тут его вина? Спросил Тамбиев. Он все еще надеялся защитить Маркела. Когда ты потеряла мать, Маркел все еще был на колесах, казенных колесах. Эти его военно-дипломатические миссии, вначале к славянам западным, потом южным, куда ему было с тобой? Мать, что оставляет свое дитя, уже не мать. А почему должен быть иной закон для отца, тем более, что уже нет и матери? Военно-дипломатические миссии — это очень много. Но в данном случае недостаточно. Но согласись, если у Александра не только правота, но еще и доброта, пусть явит он эту доброту. Сострадание к брату — благо, не так ли? Настаивал Николай, настаивал теперь по инерции. Ее доводы были крепче. Ей не надо было импровизировать. Ее доводы были определены жизнью. «А при чем здесь Александр Романович?» — вопросила она. «Все во мне, все во мне». Как заметил Тамбиев еще прежде, была в ней участливость, даже душевная мягкость, а вместе с этим непоколебимость железная. Все, что она решила однажды, она не перерешала. Это было даже чуть-чуть страшно. Наверное, для дела это было хорошо, для жизни, как думалось Николаю, не очень. Но когда возникла земля прадедов, Маркел благословил? Спросил Тамбиев, понимая, что не так-то просто ответить на этот вопрос. В самом деле, Маркел благословил ее полет в Словакию. А вот Александр... Нет, нет. Александру не просто было дать свое согласие. Маркел сказал «да», — ответила она тихо. Но, конечно же, смятение объяло ее. А Александр? Она молчала. Только встрепенулись ее ресницы и загасили густую синь глаз. Наверное, и ей не просто сейчас собраться с мыслями. Александр не мог сказать «да». Погоди. «Да не тут ли ответ на все вопросы?» — спросил Тамбиев. Осторожно, казалось, он обрел козырь, какого не имел до сих пор. Но странное дело, радости не испытал, напротив, испытал тревогу. «Значит, тот, кто благословил на святое, судим?» Она села подле него на тахту, руки ее дрожали. «Нет-нет, все не так просто». И, прости меня, примитивно. Маркел сказал «иди», а вот Александру потребовалось больше времени на решение. «Да готова ли ты к этому?» — спросил он меня. «Понимаешь, в его вопросе был страх за меня». «Он имел право на этот страх?» — спросил Тамбиев. «Имел. Он отец». Они вышли из дома. Снег, выпавший в полдень, не успел обрасти настом, и ветер гнал по двору его белые вихры. «Подождем здесь минутку». Она посмотрела на темную стену. Дом охранял их от ветра. Они вошли в это кирпичное ущелье и, подняв глаза, увидели красные стены, выросшие у них за спинами, точно подталкивали их друг к другу, точно говорили: «Глупые, вам все равно не разминуться в этой жизни. У вас одна дорога, а по сторонам стены вот такие». И то ли от беспомощности, то ли от злости, которая поднялась в нем и завладела им, ему захотелось выказать характер. «Послушай, Софа». «Нет-нет, дай сказать мне». Он упер руки в противоположную стену, и Софа оказалась точно в ограде. «Вот твой отец!» — поднял он глаза. Их дом был рядом. «И вот я!» Он перевел дух. «Что тебе еще надо?» Она засмеялась. В смехе была робость.